Глава 15. Едва Станислав ушел, к Ане приблизился высокий молодой человек в белом. На лице его было непроницаемое выражение. Он молча и сосредоточенно внес какие-то данные в компьютер, контролирующий капсулу с девушкой, а затем одобряюще улыбнулся. «Сейчас капсула закроется, робот просканирует ваше тело на предмет повреждений», — сказал он ровным голосом, «а затем мы посмотрим, можно ли помочь в условиях корабля». «Хорошо», — кивнула девушка, чувствуя себя невероятно уставшей. Она хотела спросить про адмирала Максимуса, но увидела, как скользнуло прозрачное стекло капсулы, отгораживая ее от внешних раздражителей, а затем услышала негромкое жужжание. Захотелось сильно спать, глаза закрывались против воли, она уловила какое-то движение вокруг спасенного ею отца капитана и отключилась. Сколько она проспала, неизвестно. Открыв глаза, обнаружила, что в медицинском отсеке горит неяркий свет. Ее капсула и капсула адмирала светятся голубоватым светом. Никого из медперсонала видно не было. Подняв руку, Аня коснулась прозрачного стекла, подумав, что если бы она страдала клаустрофобией, то уже была бы в полнейшей панике. Странно, но ребра не болели. Более того, девушка чувствовала себя странно бодрой и отдохнувшей, будто провела день в спа. И не пыталась спасти свою жизнь, убегая от преследователей. Хотелось встать. Но как открыться и выйти, она не знала, а потому молча лежала, повернув голову и рассматривая опутанного странными проводами адмирала. Тот был ужасно бледен, даже с синеватой кожей. Глаза ввалились, изо рта торчала трубка, по которой, вероятно, подавался кислород в легкие. Вот странно. Сколько веков прошло, а методы лечения похожи на древние. Хотя... что-то же сделали с ребрами ее, что она не чувствовала боли. Мысли Ани вернулись к Станиславу. Что будет с ним? Что будет вообще со всеми ними? Ей нужно как-то убедить его доставить ее на землю и обменяться с Аритой, чтобы не рассказывать отцу принцессы Дюран ни о чем. Не хотелось подводить девушку и выдавать ее тайны. Будто услышав ее мысли, в поле зрения появился капитан Рикардан. Он подошел сначала к капсуле с отцом, положил руку поверх стекла и некоторое время молча смотрел на мужчину. А затем медленно подошел и повернулся к Ане. Заметив, что девушка не спит, сказал что-то, обращаясь к невидимому собеседнику. И вскоре к капсуле приблизился другой медик. Невысокий худощавый мужчина с аккуратной бородкой и седыми висками. Вокруг глаз его разбегались лучики морщин, делая лицо добрым. Губы тронула легкая улыбка, когда он поймал полный растерянности взгляд пациентки. «Вы можете подниматься», — произнес мужчина, едва защитное стекло отъехало в сторону. «Первые 3 дня я рекомендовал бы полный покой, а затем можно вести обычный образ жизни». «Перелом?» — схватилась Аня за то место, которое раньше обжигало невыносимая боль. «Ушиб», — качнул врач головой. «К счастью, обошлось без переломов. Мы максимально обезболили вас, ввели регенерирующие препараты. Осталось только дать организму справиться дальше самостоятельно. Думаю, хорошее питание и полноценный отдых смогут помочь вам в этом». «А как он?» – кивнула она в сторону второй капсулы. Станислав все еще стоял у нее и смотрел на отца со сведенными бровями. «И вы, и мы сделали все, что могли», – мягко ответил врач. «Здесь у нас не очень большие возможности, но все, что в наших силах, мы делаем. Кстати, где вы научились такому странному способу помощи пострадавшим? Я читал о нем в учебниках по истории медицины, но не думал, что кто-то в реальности владеет этой методикой. Очень интересно. Даже освежил в памяти, почему отказались от нее». Аня пожала плечами. Она боялась каким-то неосторожным словом выдать себя. И так уже увязла по уши в этом страшном будущем, чтобы потом еще оказаться под подозрением. Мало ли что могут сделать с ней за такое вранье. Одно дело помогать наследнице Дюран, и совершенно другое – простой девчонке из прошлого. Как Станислав отнесется к этой новости? Вероятно, негативно. Ведь из-за нее пострадал его отец. Еще непонятно, выживет или нет. И явно капитан не обрадуется, узнав, что спас не принцессу. «Пойдемте, Арита, я провожу вас», – устало сказал он, потеряв переносицу. «Раз доктор сказал, что вам надо поесть и выспаться, значит, будете соблюдать рекомендации. Мы будем в гиперпространстве около 3 суток. Выйдем на окраине вашей империи, где сможем связаться с вашим отцом и узнать наши дальнейшие действия». Девушка открыла было рот, чтобы попросить изменить курс, но потом захлопнула его, подумав, что ничего не знает о том, можно ли менять направление движения в этом гиперпространстве. Будет очень глупо, если она попросит, а окажется, что об этих нюансах знает даже младенец. Можно будет спросить Марту, когда она окажется одна. Робот точно ответит, и не должен выдать ее капитану. Оказавшись в своей комнате, где все осталось так же, как было, когда она покидала ее, Аня первым делом пошла в душ и там со стервенением терла свое тело, пытаясь смыть воспоминания и липкий страх, что до сих пор держал ее в своих тисках. Мысли нет-нет, да и возвращались к Ласкару Бодруму, рисуя довольное лицо маньяка и улыбку в кровавых каплях, отчего тошнота подкатывала к горлу. Хотелось смыть с себя все упоминания об этом человеке. Аня не знала, сколько простояла под горячими струями, а когда вышла, увидела расположившегося в гостиной Станислава, который ждал ее с хмурым выражением на лице. Поджав босые пальцы ног, зарываясь ими в ковер, девушка нерешительно застыла на пороге, судорожно сжимая ворот пушистого белого халата, закрывающего ее до колен. По взгляду, которым одарил ее капитан, сложно было судить, восхищен он ею или нет, и это очень нервировало. «Добрый вечер!» – смущенно поздоровалась Аня, не зная, куда девать себя. Скользнув мышкой, кресло уселось, поджав ноги, и замерла, ожидая, когда мужчина перестанет сверлить ее глазами и, наконец, скажет, зачем явился. В животе от непроницаемого взгляда сжался тугой комок, холодными щупальцами сбивающий дыхание и заставляющий нервничать больше, чем обычно. «Давайте обсудим, что дальше», — грубо ответил ей Станислав, сменив позу и вытягивая длинные ноги. Скрестив их в области лодыжек, положил руки на подлокотники кресла и откинулся назад, все еще не сводя потемневших глаз с девушки. Она нахмурилась и качнула головой. Он что, пьян? Но задавать подобный вопрос постеснялась, застыв в ожидании разговора. Помолчав немного и посверлив ее глазами, мужчина негромко сказал. «Благодаря вам моя карьера разрушена. Жизнь отца под угрозой. Вы меня в этом обвиняете?» Горько усмехнулась Аня, поежившись. «Вы ж согласились помочь. Я не знала, что так случится. Зато я предполагал», — сухо бросил Станислав. «Мама учила меня защищать слабых, а в тот момент вы мне показались воробушком, попавшим в лапы кота. Собственно, и до сих пор вы такой же воробушек». Аня вспыхнула от этого слова, вспомнив, что ее так иногда бабушка называла. «Мой задиристый воробушек». Стало тепло и горько одновременно, что бабули больше нет, что никогда не услышать ее голоса, не ощутить ласкового касания сухой мозолистой руки к волосам. Сглотнув комок в горле, подняла глаза на Станислава и поразилась. Он был похож на затаившегося в засаде тигра, глядящего на загнанную в угол антилопу с блеском в глазах. И этой антилопой была она. Девочка из далекого прошлого, застрявшая в теле высокородной принцессы из будущего. Так обидно стало, что мужчина смотрит на нее, а видит перед собой Ариту Дюран. Эта мысль отрезвила. В голове толпой неслись образы, как могло бы быть, но никогда не будет, потому что позволить себе даже простой и невинный поцелуй, ну или хорошо, не простой и невинный, а даже самый развратный, как хотелось, нельзя. В груди внезапно стало горячо от обиды, все не так. В тартарары полетела размеренная жизнь, мечты, какие-то планы, все пошло прахом. И даже если все закончится хорошо, даже если удастся обменяться с Аритой сознаниями обратно, сердце останется здесь. Вот с этим мужчиной, смотрящим на нее глазами хищника. «Какие планы у нас?» Намеренно напустив холод в голос, спросила Аня, избегая смотреть Стасу в глаза. «Убраться подальше от Бодрума», — пожал он плечами, отводя взгляд. «Выйдем на границе с Дюраном, свяжетесь с отцом, чтобы он выслал за вами крейсер. Повисим там на орбите где-нибудь, затем наши пути разойдутся. Марту я выкупил давно, она больше не принадлежит космофлоту Бодрума, поэтому могу свободно в любой империи пойти наемником». Аня недоверчиво смотрела на излишне спокойного капитана. Неужели император Аласкар даст ему вот так спокойно жить после того, что тот сотворил? Нарушил все планы этого маньяка, а по виду тот не из тех, кто готов на все прощения. Будет мстить, как пить дать. «Я думаю, за спасение принцессы император Дюран мог бы предложить вам что-то», — начала она с сомнением в голосе. «Как можно предлагать то, в чем вообще не можешь быть уверена? Обещать невозможное. Вдруг отец Ариты тиран еще похуже этого маньячилы? Нет, надо как-то уговорить Станислава доставить ее на Землю. Чем черт не шутит, вдруг согласится? Скажите, а мы можем вернуться на Землю?» Сузив глаза в напряжении, ожидая ответа, закинула удочку Аня. «Нет», — качнул головой Станислав, разбивая ее надежды. «Топлива мало. Нам хватит только выйти из гиперпространства и дожидаться, пока нас заберут. А нам в благодарность вольют чистый галорум. На нем у нас хватит возможности добраться до любой точки любой империи. Надеюсь, вы сумеете поговорить с отцом об этой малости?» «Надеюсь», — с горечью ответила Аня. Снова неуверенность в будущем, снова страх, что случится непоправимое. Что будет, если ее разоблачат? Вдруг решат, что это она уговорила Ариту так поступить? Обвинят, казнят. «Я очень надеюсь, вы найдете слова, которые смогут убедить вашего отца, что мы не преступники, и увезли вас с земли не с целью выкупа или чего-то такого», — жестко сказал Станислав, поднимаясь на ноги. Аня тоже вскочила, в очередной раз поразившись тому, что с весьма крупным капитаном одного роста. Сейчас она стояла так близко, что могла чувствовать его духи с горькими нотками цитруса и чего-то пряного, видеть гладко выбритый подбородок, синяк на скуле, немного заплывший глаз. Внезапно ей захотелось все же хоть немного ласки, почувствовать себя уверенной, защищенной от всех бед. Не удержавшись, она качнулась к нему, цепляясь пальцами в ворот расстегнутой рубашки и губами прижимаясь к его жесткому рту, ощущая запах крепкого алкоголя. А в следующую секунду потрясенно выдохнула, когда ладонь мужчины приземлилась на ее ягодицу, сжимая почти до боли. «Я не евнух», — резко произнес Станислав, отводя голову и пытаясь избежать поцелуя. Но в следующую секунду ощутил, как цепкие зубы прикусывают мочку его уха. «Я не собираюсь проверять», — тихо мурлыкнула Аня, а затем воспользовалась горящим в глазах мужчины потрясением и снова прижалась к его губам, всколыхнувшейся радостью ощущая ответное движение. Станислав прижал к себе тонкую фигуру, впечатывая ее в свое тело, а затем собрал волосы на затылке Ани в кулак и отвел ее голову, наблюдая, как бьется на шее тонкая жилка. Ему мучительно хотелось попробовать вкус кожи этой удивительной девушки, но он понимал, что нельзя этого делать. Однако захотелось наказать гордячку за то, что так безумно пыталась разжечь в нем пламя, способное опалить обоих. Склонив голову, капитан скользнул губами по фарфоровой бархатистой щеке, а затем завладел губами Ариты, пробуя ее сладковатый вкус, ощущая, как внутри растет напряжение. Кровь набатом била в голове слово «нельзя». А потому он резко оттолкнул ее от себя, глядя, как она едва не упала, чудом успев уцепиться за кресло и покачнувшись. В голубых глазах мужчина прочел удивление и грязно выругался себе под нос. «Не надо мне таких благодарностей», — излишне грубо проронил, круто разворачиваясь на каблуках. «Спасибо, ваше высочество». Аня прижала ладошку к горящим губам и смотрела, как он идет к выходу. «Это не благодарность?» — тихо заметила она и втянула ноздрями воздух, когда мужчина остановился. Под тонкой рубашкой ощущалось напряжение мышц. Казалось, что сейчас Станислав обернется, преодолеет разделявшее их расстояние и разрушит этот невыносимый барьер, созданный тысячелетиями. Но он помедлил немного, крутанул рукой в воздухе какой-то странный жест, а затем вышел. Двери бесшумно закрылись, отрезая капитана и оставляя девушку одну. Опустившись в кресло, она судорожно вздохнула, сдерживая слезы. Да, пожалуй, он прав. Не надо благодарностей. Но так хотелось хоть на секунду забыть, что она не в своем теле. К сожалению, никогда не будет другой возможности еще раз ощутить прикосновение жестких губ к своим. Следующие дни прошли в напряжении. Аня больше не видела капитана, а когда просила Марту передать ему, что хочет встретиться, та неизменно отвечала, что команда в неполном составе, и Станислав вынужден неотрывно находиться на мостике. Он просил не беспокоить его, поэтому принцессе Дюран следовало оставаться в своей комнате и как можно больше отдыхать. Пару раз заходил врач проведать ее и заметил, что выздоровление почти завершилось. Еще пара целебных коктейлей, и можно будет сказать, что травмы не было. На вопросы о состоянии адмирала Максимуса он только качал головой и отвечал, что они делают все, что в их силах. Так пролетело все время до выхода из гиперпространства. В этот раз ее не звали понаблюдать это великолепное зрелище с капитанского моста. А потому Аня вынуждена была смотреть в свой иллюминатор и вновь поражаться тому невероятному чувству, что охватывало ее всю при виде загорающихся звезд. Потрясающе! Вряд ли ей когда-либо удастся увидеть что-то настолько же величественное. В своем мире она будет вынуждена довольствоваться фантазией режиссеров, если, конечно, когда-нибудь удастся вернуться туда. Едва стихли генераторы, работа двигателей стала почти неслышной, а корабль замедлил свой ход, как явился Станислав. «Ваше высочество», — Склонил он голову, холодно приветствовав ее. «Все готово к связи с вашим отцом. Пройдемте со мной». Ощутив легкую панику, накатившую на нее, Аня едва не пошатнулась, но взяла себя в руки и вышла следом за капитаном, ощущая липкое волнение. Ладони моментально стали потными, сердце заколотилось. Вот и все. Сейчас ее раскусит, что она самозванка. Это будет полный провал. Полнейший. С каждым шагом паника нарастала, а когда на огромном экране показалось мужественное лицо седовласого человека с такой же фарфоровой кожей и белыми волосами, как у нее сейчас, Аня вздрогнула. «Что происходит?» Начал было император Дюран, но тут же взгляд его сместился на Аню. «Арита?» — удивленно приподнял он брови. «Когда мне доложили, что со мной хочет связаться дочь, я никак не ожидал увидеть тебя на корабле Бодрума. Что ты там делаешь? Меня похитили». Потрясенно прошептала девушка, ощущая, как горячая влага затапливает глаза. Слезы покатились по ее лицу градом, падая тяжелыми каплями на майку. «Император Бодрум. Он... О, Боже!» Закрыв лицо руками, Аня внезапно зарыдала. Сказалось нервное перенапряжение и волнение. «Где ты сейчас? Кто эти люди с тобой?» «Добрый день, Ваше Величество!» Склонил голову Станислав. «Меня зовут Станислав Рикардан», — произнес он, намеренно не произнося звания. «Я сын адмирала Рикардана Максимуса. Ваша дочь попросила помощи у нас. Мы вынуждены были бежать с верховной планеты, спасая ее и себя. Сейчас мы находимся у границ вашей империи, севернее Геркулеса, почти на орбите Глизе. Топлива нет, поэтому мы вынуждены были остановиться здесь. На большее расстояние передвигаться были не способны». Император молча рассматривал мужественное лицо Станислава и плачущую дочь, которая пыталась справиться с собой и шмыгла носом, как маленькая девочка. Он давно не видел наследную принцессу такой беззащитной и требующей к себе внимания, привык ощущать ее своей правой рукой, наравне с собой, способной управлять империей. И тем удивительнее было видеть слезы Ариты. В сердце отца шевельнулось что-то, похожее на жалость. «Жду точные координаты», — бросил он, сурово сжав губы. «Арита», — обратился к принцессе, — «скоро мои люди прилетят за тобой. Ты в безопасности. Некоторое время назад в тот район выдвинулся патруль, он как раз должен был достичь Глизе. Я сообщу им ваши координаты, они заберут тебя и доставят в Тирон. Вас же, капитан Рикардан, хочу поблагодарить лично. Вам предоставят необходимое количество галорума. Я приглашаю вас в Тирон». Аня молча смотрела, как экран погас, отрезая ее от императора, а затем перевела взгляд на Станислава. Тот стоял молча, что-то резко перемещая на проекции карты перед собой. «Отправил координаты», — спустя время сказал он, обернувшись. «Скоро вы будете дома, ваше высочество».